Жизнь в Австрии. Эрнст Кальтенбруннер родился 4 октября 1903 года в семье получившего ученую степень адвоката в Риде, округ Инна. Детство и юность он провел в Раабе, Верхняя Австрия, и Линце, который в его семье называли немецким городом. Примечательно, что в этом городе прошло детство Адольфа Гитлера. Отец Эрнста Кальтенбруннера, полностью вписавшийся в местное общество и по тогдашним меркам вполне состоятельный гражданин, был в то же время ярым поборником аншлюса. Как в Раабе, так и в Линце он ограничивал свои контакты с местными евреями рамками профессиональной необходимости. Будучи убежденным антиклерикалом, он был взбешен, когда сын стал прислуживать на литургиях в школе. Однако тревога отца за сына, которого он считал подпавшим под сильное влияние церковников, оказалась беспочвенной. Уже учась с 1913 по 1921 год в реальной гимназии Линца, Эрнст стал активным членом ярко выраженной антиклерикальной организации учащихся Гогенштауфен. С 21 по 26 год Эрнст Кальтенбруннер учился на юридическом факультете университета Грац. В качестве активного члена студенческой корпорации вместе с другими студентами он организовал демонстрации и бойкот, направленный не только против студентов и профессоров-евреев, но и против католической легитимистской корпорации «Каролина», а также различных иностранных студенческих групп. Шовинистическое наследие предвоенного времени и связанные с ним образы врагов впоследствии почти не изменились, хотя обстоятельства, в которых приходилось действовать Армении после 18 года, стали иными. Проигранная война и революция в глазах многих из членов корпорации казались осуществлением мечты, к воплощению которой они стремились в течение полувека. Коалиция клерикалов и марксистов, которая, казалось, господствовала в извечной стране, от которой осталась одна Австрия, делала неизбежное присоединение к Германии, которому препятствовали державы-победительницы. Эрнст Кальтенбруннер и его друзья полагали, что кукловодами, появившихся после развала Австро-Венгерской империи стран, а также правительств в Риме, Париже, Лондоне, Москве и Вашингтоне, являются евреи, а не только западные державы, которые препятствуют объединению немцев с помощью мирных договоров, а также немыслимых репараций, тем самым подрывая национальную экономику и способствуя центробежным силам и социальной напряженности для того, чтобы еще больше ослабить Австрию и сделать совершенно невозможным укрепление немецкой Австрии. Многие десятилетия спустя Эрнст Кальтенбруннер весьма гордился тем, что, будучи юным студентом, боролся с чуждыми немецкой нации, нравами и культурой, и теми, кто их пропагандировал, и, несмотря на то, что был заклеймен как антисемит, продолжал настойчиво бороться с ними. В 1930 году он вступил в НСДАП, а в 1931 году в СС. Ни зигзагообразный курс партии, ни его отставка с должности статс-секретаря по вопросам безопасности не заставили изменить политические взгляды Эрнста Кальтенбруннера, высшего руководителя СС и полиции Вены. Этот пост он занимал с 1938 по 1943 год.